Жизнь не могла зародиться на Земле. Академик РАН Алексей Розанов, геолог. Во всем виноваты бактерии. Как только в руки ученым попадает очень хороший микроскоп, они тут же начинают туда засовывать все подряд. Звучит смешно, может быть, даже не совсем научно, но на самом деле такой подход позволяет увидеть много всего интересного. Например, нам удалось выяснить, что фосфориты, из которых люди уже давно делают удобрения для растений, в каком-то смысле сами живые. Раньше считалось, что они хемогенные, то есть образовались в результате осаждения химических соединений. Но с помощью мощного микроскопа мы увидели, что в их происхождении виноваты бактерии. С этого все и началось. Мы вдруг поняли, что сохранность бактериального мира в ископаемом состоянии потрясающая. Она намного лучше, чем, скажем, сохранность мамонтов, которые жили намного позже. Там целый мир. Раньше считалось, что в археи и протерозое ничего другого нет. Но сейчас мы понимаем, много чего там есть. Это не только бактерии. Да, это одноклеточные, но это протисты, то есть те, которые с ядром. А это высочайший уровень организации. Отсюда идет масса разных следствий. Если у них было ядро, значит, в атмосфере было много кислорода. Похоже, кислород возник сильно раньше, чем 2 миллиарда 500 миллионов лет назад, как это принято считать. Жизнь на Земле зародилась раньше, чем мы считали? Для ответа на этот вопрос нам понадобится 100-килограммовый австралиец, которого мы тоже посадим под микроскоп. Его зовут Мурчисон, и он метеорит, приземлившийся в Австралии в 1969 году. На метеорите мы обнаруживаем окаменевшие эукариоты. Это означает, что где-то разрушилось космическое тело планетного типа, где была вода, кислородная атмосфера, а еще, поскольку внутри этих бактерий находят магнетиты, там было и магнитное поле. И все это было за пределами Земли. При этом возраст их не меньше, а может быть и больше. Следовательно, никакая жизнь не могла начаться на Земле. Она началась где-то в другом месте. Как жизнь попала на Землю? Точно не на метеоритах. В них все давно умерло и окаменело. Поверхность метеорита — это такая природная керамика, корочка закаливания, которая предохраняет все остальное от разогревания. А внутри все холодно. Поэтому на метеорите доставить фауну, конечно, возможно, но только в мертвом виде. Скорее всего, жизнь прилетела к нам на ледяной комете. Однако кометного вещества в руках у людей никогда не было, поэтому пока эта гипотеза не подтверждена. Дело в том, что метеоритов выпадает значительно больше, чем комет. Это тонны разнородного раздробленного материала. А вот комета — это относительно редкое явление и по этой причине недостаточно изученное. А откуда жизнь на комете? Сейчас наши ученые проводят работы с облучением на реакторе формамида, одного из простейших органических соединений, которого очень много в космосе. Для этого они берут метеоритную пыль и закачивают ее в формамид. Потом подвергают эту смесь облучению, аналогичному космическому. И это вещество преобразуется в кучу простейших и более сложных органических соединений. Этот комплекс соединений достаточен для того, чтобы потом из них слепить жизнь. Именно так жизнь зародилась где-то в космосе, а потом попала на комету. Значит, живые организмы могут существовать и в других уголках нашей Вселенной. Существуют ли кремниевые люди? Все органические молекулы на Земле построены с помощью атома углерода. Я не верю в возможность формирования жизни на основе кремния или серы. Не понимаю, как это можно сделать. Но в каждом конкретном случае, где все это будет приживаться, развитие может происходить по-своему. Эволюция — творческий процесс. И если в вас что-то заложено и обстановка позволяет, то произойдет это или нет, во многом зависит от вас. Среда не формирует в вас то или иное качество. Она разрешает или нет ему осуществиться. Остальное — это вы, ваши решения и ваша воля. Но, как ни прыгай, какого-нибудь гениального ученого воспитать нельзя. Или это заложено, или нет.